Я услышал смех МакМёрфи и краем глаза увидел его самого. Он стоял в дверях кабины и даже не думал никуда идти, а я был так занят удочкой, что не мог позвать его на помощь. Все кричали ему, просили что-то сделать, но он не шевелился. Даже доктор, у которого была удочка для глубины, и тот просил МакМёрфи подсобить, а МакМёрфи только смеялся. Хардинг наконец понял, что МакМёрфи ничего не будет делать, сам взял багор и одним точным ловким движением, так словно занимался этим всю жизнь, перебросил мою рыбу через борт лодки. «Здоровая, как моя нога», — подумал я, — «как заборный столб». Я подумал, таких больших на водопаде у нас никто не таскал. Она сигает по дну катера, как взбесившаяся радуга, мажет кровью и брызжет чешуей, как серебряными монетками, и я боюсь, что она выпрыгнет за борт. МакМёрфи и не думает помогать. Сканлон хватает рыбу и притискивает ко дну, чтобы не выпрыгнула. Девушка выбегает снизу, кричит, что теперь ее очередь, черт возьми, хватает мою удочку, и пока я пытаюсь прицепить ей селедку, три раза втыкает в меня крючок. «Вождь, чтоб мне пропасть, если я видела такого капуху! Фи, у тебя палец в крови! Это чудо-юдо тебя укусило? Эй, кто-нибудь, завяжите ему палец живее!» «Сейчас опять войдем в косяк!» — кричит Джордж. И я, спуская леску с кормы, вижу, как блеснувшую селедку стирает стремительная серо-синяя тень лосося, а леска, шипя, бежит в воду. Девушка обнимает удочку обеими руками и стискивает зубы. «Нет, не смей, черт тебя, не смей!» Удилище она зажала между ног, обеими руками обнимает его под катушкой, и катушка, раскручиваясь, бьет ее ручкой по телу. «Не смей!» На ней по-прежнему зеленая куртка Билли Бибита, но катушка распахнула ее, и все видят, что майки внизу нет. Все таращатся, стараются вытянуть своих рыб, увильнуть от моей, которая скачет по всей лодке, а ручка катушки треплет ей грудь с такой быстротой, что сосок расплылся в розовую полоску. Билли прыгает ей на помощь. Не придумал ничего лучше, чем обхватить ее сзади и еще сильнее прижать удочку к ее груди. И катушка, в конце концов, останавливается только от того, что прижата к ее телу. К этому времени девушка так напряжена, и грудь ее с виду так затвердела, что, кажется, если и она, и Билли оба отпустят руки, удочка все равно никуда оттуда не денется. Такая катавасия продолжается довольно долго, а для моря это какая-нибудь секунда. Люди вопят, возятся, ругаются, хотят одновременно вытащить рыбу и глядеть на девушку. Кровавая шумная битва Сканлона с моей рыбой под ногами у всей компании, лески перепутаны, бегут в разные стороны, докторские очки со шнурком зацепились за леску и висят в 3 метрах от кормы. Рыба выскакивает на блеск линзы. Девушка ругается, на чем свет стоит, и смотрит теперь на свою голую грудь. Одна белая, другая жгуче-красная. А Джордж перестает смотреть, куда правит, налетает на бревно, и мотор глохнет.